музыки ночного я примчалась на байке на Красный проспект. Принцессой ты красной, совсем молодой, ей было всего лишь 75 лет. А я был с гитарой и пел, надеялся денег немного добыть. Как вдруг ее байк присвистел, и вот она просит ей дать закурить. Скажи мне, зачем тебе нарываться на драки ночные? И так в мире много проблем. Пойдем лучше выпьем, ведь рядом дурные. Бабуля, красоту я мчит по красному, а бьет по черному. Бабуля, красоту я, ты брутальная и прикольная. Стань мне братёщей, братёщей.